Значит так, подруга, дома у нас больше нет, города, в котором мы жили, тоже нет, и выход у нас с тобой только один, шагать по этой дороге до тех пор, пока не доберемся до нормального жилья, тащить на себе и тебя и вещи я просто не могу, так что придется тебе прогуляться пешочком, поняла, ага, только идти мы так долго будем, кивнула Нюська, хитро прищурившись, почему это, не поняла Настя, а у меня ноги еще маленькие. Это ты у нас длинноногая, а я маленькая, так что не кричи и не ругайся. Мне с такими короткими ногами за тобой не успеть, рассудительно ответила маленькая хитрюга, весьма прозрачно намекая, что нести ее Насте все равно придется. Ничего, нам спешить некуда, растерянно усмехнулась Настя, беря ее за руку. Шмыгнув носом, Нюська сжала ее ладонь тоненькими пальчиками и, вздохнув, не спеша зашлепала по лужам, понимая, что срываться на ребенке по меньшей мере глупо и дочка ни в чем не виновата, Настя удрученно покачала головой и, подстроившись под шаг дочери, медленно пошла дальше. Таким аллюром они двигались часа два. Не выдержав молчания, Нюська в очередной раз трагически вздохнула и, покосившись на мать, спросила: «Мам, а мы можем отдохнуть? Ты же видишь, здесь даже присесть негде», буркнула в ответ Настя, понимая, что дочка действительно устала. «Я устала», – захныкала девочка, повиснув на руке матери. «Анна, не хнычь, нам надо идти. Вот найдем какой-нибудь целый дом, там и отдохнем», – ответила Настя, сурово сдвинув брови. Обычно такое официальное обращение к дочери действовало безотказно. Нюська сходу понимала, что шутки кончились, и покорно делала то, что от нее требовалось. Но в этот раз все пошло не так. То ли девочка действительно устала, то ли болезнь заставила ее настаивать на своем, но Нюська, вместо того чтобы замолчать, решительно дернула мать за руку, громко заявив: «Я не могу больше идти, у меня ножки болят, я устала, я есть хочу». Понимая, что это не просто капризы и девочка действительно устала, Настя остановилась и, присев на корточки, заглянула дочери в глаза. «Нюся, я понесу тебя, сколько смогу, но останавливаться нам нельзя. Мы должны найти какое-нибудь жилье, иначе придется ночевать прямо на дороге, под дождем. И нам нельзя связываться с посторонними людьми. Это может быть опасно. Так что, когда отдохнешь, снова пойдешь пешком. Нам даже вернуться некуда, солнышко», — добавила она, ласково целуя дочку в нос. Вздохнув, Нюська посмотрела на нее своими огромными серыми глазищами и, помолчав, кивнула. «Ладно, мам, я потерплю». Вздохнув в ответ, Настя кивнула и, взяв девочку на руки, пошла дальше. В данной ситуации требовать от нее большего было глупо. Ребенок и так старательно делал все, что мог, и не ее вина, что они остались без крова. Сосредоточившись на дороге, Настя не заметила, как из придорожных кустов вылезли два мужика и, недолго думая, направились к ней. Только едва не наткнувшись на заступивших ей дорогу мужиков, Настя остановилась и испуганно вздрогнула. «Куда шлепаем, красивая?» – спросил жилистый, обросший щетиной индивид, окидывая Настю оценивающим взглядом. «А вам какое дело?» – огрызнулась Настя, бросая быстрые взгляды вокруг. «А так, ради спортивного интереса спрашиваю, что в сумке?» – жестко спросил мужик, щелкая выкидным ножом. «Вещи детские, документы», – быстро ответила Настя, делая шаг назад. «Давай сюда, сам посмотрю», – не поверил ей бандит, протягивая руку и нетерпеливо шевеля пальцами. Сообразив, что убежать с ребенком на руках не получится, Настя покорно перебросила ему сумку, крепче прижимая к себе дочку. Заглянув в сумку, мужик принялся небрежно выбрасывать вещи прямо на мокрый асфальт, старательно проверяя каждый карман. Добравшись до пакетов с едой, мужик весело хмыкнул и, кивнув напарнику, принялся перебрасывать продукты в подставленный мешок. «Оставьте хоть что-то для ребенка», — не удержалась Настя, со злостью глядя на бандитов. «Сиськой покормишь», — хохотнул в ответ мужик с ножом, продолжая опустошать сумку. «Сволочи», — выдохнула Настя, оглядываясь назад в надежде увидеть хоть кого-то, кого можно попросить о помощи. Но как назло, трасса была все так же пуста. Даже беженцы словно специально куда-то подевались. Судорожно оглядываясь, женщина пыталась найти выход из положения. Бежать или драться с ребенком на руках она не могла, здоровые мужики справятся с ней моментально. Тем временем бандиты закончили потрошить ее сумку и, небрежно отбросив ее в сторону, развернулись к женщине. Сообразив, что дело неладно и просто так они не отцепятся, Настя настороженно попыталась отступить назад, но мужик, державший мешок, резким движением выхватил у нее Нюську и, удерживая девочку под мышкой, прошипел: «Сволочи, говоришь, ошибочка вышла, мы еще хуже, что вам надо?» — всхлипнула Настя, инстинктивно дернувшись к ребенку. В ту же секунду в горло ей уперлось лезвие ножа, и левая рука оказалась завернутой за спину. «Раздевайся, красавица, веселиться пора», — ответил бандит, еще крепче прижимая лезвие ножа к ее шее. Только теперь до Насти дошло, чего именно они хотят. Понимая, что любое неосторожное движение может стоить ей жизни, женщина медленно кивнула и, взяв себя в руки, тихо ответила: «Пожалуйста, не при ребенке. Я все сделаю, что вы скажете, но только по одному и не при ней. Ты мне еще условия ставить будешь, шалава», — зарычал мужик, выкручивая ей руку еще сильнее. «Вас же двое, чего вы боитесь?» — моментально нашлась Настя, пытаясь сыграть на их гордости. «Ладно, пошли, посмотрим, из чего ты сделана», — прошипел бандит, подталкивая ее к ближайшим кустам. «Нож убери, мне же раздеться надо», — ответила Настя, судорожно ища выход из положения. «Штаны снимешь, и хватит», — фыркнул мужик, не отпуская ее руки. «Так ведь, чтобы снять их, мне обе руки нужны», — продолжала настаивать женщина. «Хватит вякать, раздевайся», — зарычал бандит, потеряв терпение и силой толкая ее в спину. Едва удержавшись на ногах, Настя покорно принялась расстегивать плащ и рубашку, внимательно следя, куда он уберет нож. Увидев ее обнаженную грудь, мужик судорожно сглотнул и, быстро сунув нож в карман брезентовой куртки, шагнул вперед, на ходу расстегивая камуфляжные штаны. «Джинсы снимай, чего тянешь?» — прохрипел он, бестолково дергая собственный ремень. «Погоди, куда торопиться?» — тихо промурлыкала Настя, пытаясь придать собственному голосу игривые нотки. Искусно маскируя собственный страх за маской сексуальности, Настя пыталась сделать все, чтобы усыпить бдительность бандита. Шагнув к нему, она ласково погладила небритую щеку бандита и, не останавливаясь, повела ладонями еще ниже, по груди и животу. Мозолистые, грубые лапы бандита до боли сжали ее грудь, но женщина даже не дрогнула, продолжая ласкать его руками. В тот момент, когда глаза мужика непроизвольно закрылись, она чуть повернулась и, осторожно нащупав карман, достала из него нож. «Снимай штаны», — прохрипел бандит, продолжая мять ей грудь. «Ага, сейчас», — рыкнула в ответ Настя и, изо всех сил сжав рукоять ножа, всадила его в горло бандиту. Захрипев, мужик растерянно покосился на нее и начал медленно оседать на землю, схватившись за глотку двумя руками. Меж судорожно сжатых пальцев толчками выплескивалась алая кровь, пачкая голую грудь насильника. Отступив в сторону, Настя повернулась к дороге и, собрав в кулак последние остатки смелости, закричала: «Эй ты, там, на дороге, твоему другу плохо». «Чего?» — послышалось в ответ, и кусты затрещали, раздвигаемые быстро шагающим бандитом. «Какого хрена? Чего с ним?» — спросил он, увидев осевшего на колени подельника. «А я откуда знаю?» — пожала плечами Настя, даже не делая попытки прикрыться. «Все нормально было, а когда до дела дошло, он захрипел и оседать начал. Может, с сердцем чего?» «Какое нахрен сердце?» — зарычал в ответ мужик, подходя к упавшему ничком приятелю. «Что с тобой, Михась?» — спросил он, наклоняясь к нему. В этот момент Настя ударила. Перехватив нож обратным хватом, она со всей силы всадила его в согнутую спину. Странно хрюкнув, бандит медленно выпрямился и, обернувшись, просипел: «Да я же тебя, сука тупая». Что именно он собирался с ней сделать, Настя так и не узнала. Не выдержав напряжения, она испустила дикий вопль и силой толкнула бандита в грудь. Запнувшись о приятеля, тот рухнул на спину и, застонав, замер. Быстро запахнувшись, Настя бросилась на дорогу, где бандит оставил Нюську и мешок с награбленным добром. Испуганная Нюська смотрела на бегущую к ней мать огромными от слез глазами, шмыгая носом и тихонько поскуливая, словно потерявшийся щенок. Подхватив дочку на руки, Настя прижала ее к себе и, с трудом справившись с голосом, прошептала: «Все, солнышко, все, они ушли и больше не придут, не бойся». «Я за тебя испугалась», — всхлипнула в ответ Нюська. Поперхнувшись, Настя растерянно покосилась на дочь и, не удержавшись, вдруг захохотала. Это была настоящая истерика, справиться с которой женщина просто не могла. Переживший стресс организм разряжался самым доступным и привычным способом. Досмеявшись до икоты, Настя крепко поцеловала дочь в щеку и, поставив ее на асфальт, принялась собирать разбросанные вещи. Теперь ко всем прочим трудностям прибавилась еще одна. Нужно было срочно искать место, где можно было бы высушить все выброшенное из сумки. От сырой одежды могли испортиться продукты. Вспомнив про бандитский мешок, Настя застегнула сумку и, оглядевшись, спустилась к кустам, где его бросил второй бандит. С натугой вытащив мешок на дорогу, она с интересом заглянула вовнутрь, недоуменно хмыкнув, задумалась. Мешок оказался полон банками разных консервов. В их ситуации это было просто здорово, но как утащить одновременно тяжеленный мешок, сумку с вещами и самое главное, ребенка? После минутного размышления Настя решила уносить все. В конце концов, Нюська вполне может и пешочком топать. Приняв решение, женщина повернулась к дочери, не выпуская из рук мешка, сказала: «Значит так, Нюта, тебе придется идти пешком. Бросать такое количество хороших продуктов мы просто не можем». «Почему?» — тут же задала Нюська свой любимый вопрос. «Что почему?» — на всякий случай уточнила Настя. Хорошо зная свое чадо, она вполне обоснованно предполагала, что, начав отвечать не на тот вопрос, может нарваться на долгую дискуссию. «Почему мы не можем бросить продукты?» — спросила Нюська. «Потому что в дороге нам нужно что-то кушать, и я не знаю, как долго нам придется идти. А еще потому что у нас почти нет денег. Запомни, Нюта, мы беженцы. И как видишь, посторонние люди для нас стали очень опасными. Пойми наконец, нас могут убить». «А что такое беженцы?» — моментально последовал вопрос. Вздохнув, Настя набралась терпения и, завязывая мешок, принялась отвечать, надеясь таким образом отвлечь ребенка от собственной усталости. Настя хотела, чтобы девочка, увлекшись разговором, перестала думать о том, что уже устала, и забыла про испуг. Закинув на плечи багаж, женщина медленно направилась дальше по дороге, то и дело, оглядываясь на ребенка. Старый, покосившийся сарай они нашли уже в сумерках. Дождь продолжал лить без перерыва, и Настя, отчаявшись найти нормальное жилье для ночлега, решила остаться на ночь в сарае. По крайней мере, в нем было чуть суше, чем на улице. Выбрав угол, над которым крыша еще не протекала, она собрала клочки прелой соломы, несколько старых разбитых ящиков и, кое-как сложив поленницу, принялась разводить костер. Вместо спичек Настя в попыхах схватила на кухне любимую газовую зажигалку, которой пользовалась, чтобы включить газ. И вот теперь, поднеся ее пламя к пучку соломы, она мысленно молилась, чтобы сырая солома загорелась. Слабый язычок огня пробежал по соломинкам, костерок задымился, и вскоре доски ящиков весело затрещали. Облегченно переведя дух, Настя кухонным ножом вскрыла пару банок консервов и, накормив дочь, принялась сушить вещи. Увлекшись, она не заметила, как неугомонная Нюська уснула, свернувшись калачиком и подложив под щеку ладошки. Увидев, что любимое чадо спит, Настя осторожно накрыла ее высушенной курткой и, улыбнувшись, вернулась к прерванному занятию. Только мысли женщины все время возвращались к событиям минувшего дня. Вспомнив, как нож с жутким хрустом пробил горло бандита, Настя всхлипнула и, метнувшись в угол, принялась самозабвенно блевать. Вывалив весь ужин, она кое-как умылась дождевой водой и, переведя дух, вернулась к костру. До сегодняшнего дня ей не приходилось убивать. Ни разу. Даже животное. И вдруг сразу двоих. Это было очень тяжело пережить, но пережить это было нужно. Если не ради себя, то ради собственной дочери. Взяв себя в руки, Настя досушила вещи и, аккуратно уложив их в сумку, устроилась поудобнее. Нужно было хоть немного поспать. Утром им предстояло продолжить путь в неизвестность. Она и сама не знала, куда идет, но в их ситуации это было неважно. Главное, поближе к цивилизации и нормальным людям. Утро не отличалось от вечера погодой. Все тот же уже осточертевший дождь продолжал лить как из ведра. Сытая и выспавшаяся Нюська, едва продрав глаза, первым делом потребовала завтрак. Не ожидая от дочери такой прыти, Настя растерялась. Обычно накормить маленькую капризулю было большой проблемой, а тут вдруг такой подарок. Скормив ребенку полбанки овощных консервов, найденных в бандитском мешке, Настя моментально прикончила остатки и, старательно затоптав остатки костра, принялась грузиться. Сумка и неподъемный мешок с консервами заставили ее охнуть и страдальчески скривиться. Отвыкшие от физических нагрузок мышцы ныли и возмущались таким зверским с собой отношением. Усилием воли заставив себя выпрямиться, Настя поправила вещи, пытаясь распределить груз поудобнее, и, вздохнув, решительно шагнула к выходу. Заинтересованно наблюдавшая за ее камланием Нюська покорно вышла следом за ней и, подняв к небу заспанную мордашку, вздохнула, явно кому-то подражая. «И когда только эта дрянь кончится? Ты это про что, подруга?» Излишне бодро поинтересовалась Настя. «Про дождь. Надоел хуже горькой редьки», на полном серьезе выдала Нюська, испуская очередной вздох. «Ты где таких выражений нахваталась, малявка?» Делано возмутилась Настя. «В садике твоем, не осталась в долгу дочь. Не моем, а твоем. Что-то я не помню, чтобы там кто-то так говорил», проворчала в ответ Настя. Ответ не удивил ее. Самой следовало догадаться, что подобные высказывания девочка могла услышать только в одном месте. Но и поощрять такое отношение к серьезному учреждению тоже не стоило. «В твоем, мне он не нужен», — решительно огрызнулась Нюська. «Нянька наша так говорила. Нянечка, а не нянька, и перестань злиться, когда разговариваешь с матерью», — менторским тоном поправила ее Настя. «Грымза она, а не нянечка», — решительно заявила Нюська. «И вообще я про эту тюрьму разговаривать не хочу. Анна, ты где этого набралась?» — ахнула женщина. «А все там же. В садике твоем», — ехидно пропела маленькая вредина, специально с силой опуская ногу в лужу. «Выпороть тебя, что ли?» — растерянно протянула Настя, одновременно пытаясь на ходу стряхнуть воду с джинсов. «Детей бить нельзя. Это не метод воспитания, а родительский садизм», — раздалось в ответ, и Настя окончательно растерялась. Ребенок отходил в садик год и месяц, а отвечает ей так, словно знает больше собственной мамаши. Не найдя, что ответить собственному чаду, Настя на всякий случай сурово сдвинула брови и, собравшись с мыслями, ответила: «А я тебя бить и не собираюсь, я тебя просто выпарю». «Все равно нельзя», — упрямо насупилась Нюська. «Это жестоко. Это кто ж такое сказал?» — не удержалась Настя. «Воспиталка наша, Маринка Федоровна», — шмыгнула носом Нюська. «Ты чего опять носом шмургаешь?» — насторожилась Настя. «Болею, забыла, что ли?» — огрызнулась девчушка, демонстративно утерев нос рукавом. За разговором они выбрались на трассу, и только теперь до Насти дошло, почему за весь день по дороге не прошло ни одной машины. Бесконечная серая лента была просто изрыта трещинами и выбоинами. Судя по всему, землетрясение изуродовало не только город. События прошедшего дня отвлекли ее от этого обстоятельства, но теперь, немного успокоившись, Настя поняла, что на такой дороге попутку можно ждать до старости. Вздохнув, она задумчиво посмотрела на дочку и, внимательно осмотревшись, сказала: «Значит так, Нюра, дальше нам придется идти все так же пешком». «Почему?» — тут же задала свой любимый вопрос девочка. «Потому что по такой дороге машины не ездят», — ответил Настя, чувствуя, как ее настроение стремительно сваливается куда-то за отметку «черная меланхолия». Ко всему прочему, Нюська, судя по всему, и вправду окончательно рассопливилась. Понимая, что лечить ребенка нужно, но и оставаться в дырявом сарае они не могут, Настя в очередной раз вздохнула и, машинально переставляя ноги, погрузилась в невеселые раздумья. Перед ней вставало сразу несколько вопросов, требовавших срочного разрешения. Первый. Найти подходящее жилье, пусть временное, но достаточно комфортное для ребенка. Второй. Срочно начать лечение ребенка, во избежание осложнений с ее здоровьем. И третий. Понять, что происходит и что делать дальше. Точнее, как дальше жить. Так и не найдя ответов на свои вопросы, Настя в очередной, неизвестно который по счету раз, вздохнула и, поправив свою поклажу, решительно зашагала дальше. Подозрительно покосившись на нее, Нюська шмыгнула носом и, поддернув курточку, припустила следом за матерью. Услышав за спиной звучные шлепки, Настя опомнилась и, сбавив шаг, бросила через плечо: «Нюра, по лужам не шлепай, и так простужено, а тут другой дороги нету, везде лужи», — вполне резонно возразила Нюська и, не дожидаясь ответа, поскакала дальше. «Не беги, устанешь. Нам еще далеко идти», — попыталась остановить ее Настя. «Как далеко? Тут же развернулась к ней дочка. «Очень далеко», — вздохнула Настя. «Очень-очень», — не унималась Нюська. «Очень-очень, так что береги силы. И вообще это не прогулка, это бегство, так что старайся держаться поближе ко мне и не щелкай клювом. Я не ворона, у меня не клюв, а рот. И мне просто скучно», — ответила Нюська и, развернувшись, зашлепала дальше. Понимая, что спорить и что-то доказывать в данной ситуации глупо, Настя решила промолчать, в глубине души надеясь, что ей скоро надоест скакать по лужам и, успокоившись, девочка пойдет рядом. Ее надежды оправдались, но не так, как ей бы хотелось. Устав скакать, Нюська пристроилась рядом и, ухватившись за рукав куртки, принялась задавать вопросы. Этот словесный поток выматывал Настю не хуже долгого перехода, но отвечать она была просто вынуждена. Это помогало отвлечь ребенка от монотонности дороги, серости погоды и ее собственной усталости. Но и сама Настя уставала от этого допроса не меньше, чем от переноски тяжестей. Заметив сквозь пелену дождя силуэты каких-то строений, Настя насторожилась и, коротко приказав Нюське придержать язык, осторожно двинулась в сторону замеченного поселения. Больше всего Настя боялась снова столкнуться с людьми. В памяти сразу всплыла история с ограблением и счастливым избавлением от бандитов, так что к деревне они подошли изрядно напряженными. Собравшись с духом, Настя постучала в двери ближайшей избы и, не услышав ответа, толкнула ее. Дверь открылась с душераздирающим скрипом, словно стараясь всем своим существованием проиллюстрировать сцену к фильму ужасов. Окликая хозяев, Настя осторожно просочилась в сени и, не дождавшись ответа, устало присела на лавку у стены. Пристроившись рядом, Нюська задумчиво огляделась и, вздохнув, тихо спросила: «Мам, а мы тут останемся?» «Пока не знаю, милая», — вздохнула Настя. «Вот вернутся хозяева, там видно будет. А кто тут живет, понятия не имею. Но, судя по сеням, человек он аккуратный. А чего мы ждем, когда хозяева придут?» «Да, в дом мы входить не будем, чтобы не рассердились. Тут посидим, и в дом не лезем, и не под дождем. Даже если прогонит, хоть обсохнем немного. А долго нам еще ждать?» Не унималась Нюська. «Не знаю, милая. Пока хозяин не придет. А если он совсем не придет? Почему это он не придет?» Не поняла Настя. «А может, он такой же, как мы, этот самый, беглянец, беженец?» Автоматически поправила Настя. «Ох, не каркай, Нюська, с чего вдруг человек из целого дома убегать будет? А если...» «Отстань, Нюська, сил моих больше нет, лучше присядь и отдохни, а то кто знает, что тут за хозяин, возьмет и выгонит на улицу. А зачем ему нас выгонять? Мы же ничего плохого не сделали», — возмутилась девочка. «Разные люди есть, Нюта. Кто-то пожалеет, а кто-то и прогнать может», — вздохнула Настя, устало откидываясь на стену. Пробурчав себе под нос что-то неразборчивое, Нюська уселась на лавку и, пристроив голову на колено матери, затихла. Усталость сморила обеих, заставив уснуть там, где присели. Проснулась Настя от жуткой боли в затекшем теле. Осторожно сняв голову дочери с бедра, женщина со стоном поднялась на ноги и, кое-как разогнувшись, принялась растирать ноющую поясницу. Придя в себя, Настя выглянула в пыльное окошко и, убедившись, что на улице глухая ночь, решилась. Подойдя к дверям комнаты, она осторожно потянула ее на себя, открывая буквально по миллиметру, чтобы не разбудить дочку скрипом несмазанных петель. Пробравшись в комнату, она достала из кармана кухонную зажигалку и принялась рассматривать дом в неровном свете ее пламени. Как оказалось, Нюська была права. Судя по слою пыли и почти пустым комнатам, люди отсюда куда-то уехали. Заметив сложенные у печки дрова, Настя решительно распахнула железную дверцу и принялась хозяйничать. До городских развалин Димка добрался на четвертые сутки своего похода. Разглядев сквозь пелену бесконечного дождя мрачные руины, парень растерянно вздохнул и, машинально поправляя автоматный ремень, проворчал, оглядываясь на стоящего рядом кобеля: «Очень весело. И куда нам теперь идти?» Судя по развернувшейся перед ним картине, от города остались одни воспоминания. Задумчиво рассматривая бренные останки, Димка пытался решить, что делать дальше. Самое неприятное, что в этих развалинах не мелькало ни одно живое существо, словно и жители, и домашние животные, и даже вездесущие крысы с голубями и воронами сбежали отсюда. Но дело есть дело, и Димке нужно было найти военкомат, чтобы определиться с дальнейшей собственной судьбой. Как ни крути, а, будучи на службе, он являлся собственностью государства. Сняв автомат с предохранителя, Димка решительно шагнул в развалины. Теперь ему предстояло не просто найти нужное учреждение, а еще и добраться до него живым и желательно невредимым. Все органы чувств парня сразу же обострились, словно он шагал по тонкому льду. Бесконечный шелест дождя убаюкивал и мешал слушать окружающую обстановку, но Димка не сдавался. Голова парня крутилась во все стороны так, словно у него вместо позвонков были шарниры. Шедший рядом с ним Султан, словно уловив его настроение, тоже насторожился. Но момент появления потенциального противника все равно был пропущен. Они появились внезапно, словно из-под земли. Трое худых, жилистых, заросших щетиной по самые глаза мужиков и странное существо неопределенного пола, сжимавшие в руках плотницкий топор. Мужики были вооружены ножами и старым охотничьим ружьем. Двое заступили Димке дорогу, а еще двое выбрались из развалин, пытаясь перекрыть ему дорогу к отступлению. Понимая, что ничего хорошего эта встреча ему не сулит, Димка сработал на опережение. Одним движением распустив узел, которым к поясу крепилась ручка чемодана, он длинным прыжком отскочил в сторону, уходя от мужика с берданкой, и, опускаясь на колено, срезал его короткой, в два патрона очередью. Не останавливаясь, Димка перевел ствол на одного из тех, кто пытался отрезать его от окраины, и, выпустив еще две пули, резко повернулся обратно. Глухо зарычавший Султан тоже не остался в стороне от драки. Одним мощным прыжком кобель подмял под себя мужика с ножом, и Димка ясно расслышал хруст ломающихся костей, который перекрыл пронзительный вопль боли. Но спустя несколько секунд стих и он. Отбросив безжизненное тело, словно мокрую тряпку, Султан развернулся к последнему бандиту. Со скаленных клыков кобеля капала розовая слюна, а глаза сверкали мрачным, холодным блеском. Не ожидавшие от него такой прыти грабители еще не успели до конца осознать, что происходит, когда из банды в четыре человека на дороге остался только один, точнее, одно. То самое существо неопределенного пола с топором в руках. «Тесало брось», — негромко приказал Димка, держа существо на прицеле. Растерянно оглядевшись, существо безвольно разжало руки, и топор, лязгнув, упал на асфальт. «Ты кто такой?» — спросил Димка, решив использовать пленника как информатора. «Светка», — тихо ответило существо. «Во как? Ты еще и баба!» — удивленно присвистнул парень. «Знаешь, где тут военкомат? А зачем тебе?» — тут же спросила пленница. «Для дела надо. Так знаешь или нет?» «Ну знаю. Только там нет никого. Ушли все. А от военкомата только обломки остались», — тихо выдохнула Светка. «Куда ушли?» — окончательно растерялся парень. «Куда глаза глядят?» Витька говорил, что по радио сумел передачу поймать, сказали, что по всей земле какие-то тектонические сдвиги происходят. Природный катаклизм, как когда-то, до появления человека были. Вот народ и бросился кто куда. «Это точно», — угрюмо спросил Димка. «А я знаю», — пожала плечами женщина. «Может, врал, а может, и вправду передачу слышал. А какие-нибудь власти тут есть?» «Какие власти?» — не поняла женщина. «Тут и людей-то почти не осталось. Кого не убило, сбежали, а кто остался, друг друга добивают и доедают», — тихо добавила она, опускаясь прямо на мокрый асфальт. «Эй, ты чего это?» — моментально насторожился Димка. «Чего мне теперь делать-то? Ты же их всех убил, сволочь. Всех. Кто теперь меня от других прикроет? Гад, тварь, ненавижу». Неожиданно завизжала женщина и, подхватив топор, ринулась на Димку. Понимая, что в состоянии шока эта дура и зарубить может, парень просто перевел ствол автомата на истерично визжащую тетку и коротко коснулся спускового крючка. Автомат рявкнул, и дикий визг моментально сменился тихим шелестом дождя. «Нельзя мне умирать. На службе я», — тихо произнес Димка, чувствуя, как внутри его что-то пропало, словно умерло. Какая-то часть его самого. Что-то, что помогало ему чувствовать себя самим собой. В ту секунду, когда он нажал на курок, вместе с его жертвой перестал существовать крошечный кусочек его души. Запутавшись в собственных мыслях и чувствах, Димка подобрал чемодан и, снова привязав его к поясу, медленно двинулся в сторону дороги. Не верить словам убитой женщины у него не было причин, а значит, ловить ему здесь было нечего. Нужно было идти дальше. туда, где он сможет доложить о случившемся и продолжить службу. За проведенные в армии годы Димка отвык жить простой, гражданской жизнью. Можно даже сказать, что она немного пугала его. Выбравшись на дорогу, он снова зашагал, теперь уже даже не зная куда. Димка просто шел по дороге туда, где еще не все было разрушено и люди не убивали друг друга ради еды. Но теперь, после очередного нападения, Димка решил не верить никому до тех пор, пока снова не доберется до цивилизации. В памяти все время крутились слова убитой про то, что в развалинах процветает людоедство. Это вполне могло быть враньем, но тогда сразу вставал вопрос, зачем ей было врать. Решив исходить из того, что Светка сказала ему правду, Димка удвоил осторожность и держал автомат под рукой постоянно, даже не ставя его на предохранитель. Добравшись до старого заброшенного сарая, парень решил устроить привал, но, решительно шагнув под протекающую крышу, настороженно замер. В сарае явно недавно жгли костер, в воздухе стоял запах залитых углей. Осторожно обойдя едва живое помещение по периметру, Димка нашел источник запаха и, ковырнув пальцем кострище, удовлетворенно кивнул. Судя по всему, люди отсюда ушли пару дней назад. Это его устраивало как нельзя больше. Встречаться с людьми сейчас он не хотел. После всего, что ему уже пришлось пережить, желания общаться с себе подобными не возникало. Собрав оставшиеся ящики, парень разложил костер и, отгородив его от дороги деревянным щитом непонятного предназначения, принялся сушиться. Бесконечный дождь вымачивал буквально все, что только оказывалось под ним. Мокрыми оказались даже консервы в его чемодане. Подумав, Димка выложил все на землю и, выстелив чемодан пластиковым дождевиком, принялся укладывать все обратно. Сообразив, что в такой сырости хлеб в пакетах моментально заплесневит, он вытащил из автомата шомпол и принялся сушить над костром сухари. Разобравшись с хлебом, парень хозяйственно прибрал получившиеся сухари в пакет и, прикрыв все свои припасы вторым дождевиком, застегнул чемодан. Теперь припасы не должны были промокать так быстро, хотя от постоянной сырости не помогут даже дождевики. Быстро перекусив тушенкой, Димка занялся сушкой одежды. Раздевшись до трусов, парень первым делом повесил на грудь автомат и, натянув штаны на две палки, взялся за дело. Быстро пронося одежду над пламенем, он переворачивал их на другую сторону и повторял процедуру. Вскоре штаны высохли, и он сменил их на китель. Бесконечный дождь и постоянная влажность выводили его из себя. Хотелось сбросить с плеч пудовые отводы плащ и подставить лицо солнышку. Но пока это были только мечты. Устроившийся у костерка султан с удовольствием умял предложенную банку тушенки и теперь сонно щурился, то и дело звучно зевая. Уважительно покосившись на сверкающие в свете пламени клыки, Димка только молча покачал головой. Таким набором не только руку запросто перекусить можно было, а вообще башку откусить. «Ох и здоровенный же ты, барбос!» — улыбнулся он, поглядывая на кобеля. «Чем тебя только раньше кормили?» Словно понимая, о чем он говорит, султан приоткрыл пасть и вывалил нежно-розовый язык, как будто улыбнулся в ответ. «Как же ты тех болванов прозевал, сторож?» — укоризненно протянул Димка. Чуть слышно фыркнув, султан отвернулся, всем своим видом выражая смущение. Во всяком случае, парню очень хотелось верить, что его поза выражала именно это чувство. Усмехнувшись, парень начал устраиваться на ночлег. Улегшись поудобнее, Димка закурил и, затянувшись, сонно прищурился, глядя на огонь. Теперь, когда затея с военкоматом провалилась, ему предстояло найти очередную цель в своих перемещениях. Самое паршивое, что ни в одном жилом месте, который он прошел, не работала связь. Даже плохонького радио не нашлось, чтобы понять, что происходит и куда все бегут. Шарить по развалинам Димка не решился, посчитав это мародерством. Одно дело, собрать нужное в магазине, и совсем другое, лезть в чужой дом. В конце концов, стоимость взятого им армия может возместить владельцу магазина. Успокаивая себя такими мыслями, Димка принялся вспоминать, где находится ближайшая к городу воинская часть. После долгих раздумий оказалось, что до ближайшей части топать как минимум неделю. Искомое место находилось в соседнем городе. От такого открытия Димка даже проснулся. Усевшись, он бросил окурок в костер и, не удержавшись, мрачно, в голос выругался. «Твою ж мать! Да что же это такое? Что мне, всю жизнь по стране под дождем болтаться?» Облегчив душу, Парень поплотнее завернулся в сухое пальто, заменявшее ему спальный мешок, и, достав очередную сигарету, добавил, повернувшись к собаке: «А может, просто домой рвануть? Надо будет, сами найдут. И плевать, что с поста ушел, потому как самого поста больше нет. Пусть докажут сначала, что дезертировал». Но, несмотря на злость, он и сам отлично понимал, что не сможет отправиться домой. Чувство долга не позволит. Да и разбираться с тем, дезертировал парень с поста или ушел после того, как весь арсенал провалился под землю, никто не станет. Как всегда в таких случаях, начальству нужен козел отпущения. Вот из него такого козла и сделают, радостно потирая руки и суча ножонками от оргазма. Выходит, ему только и остается, что шлепать по этим лужам до тех пор, пока не наткнется на реально действующую часть. В конце концов, не в Москву же переться ради того, чтобы доложить об уничтожении старого арсенала. Для этого есть высокие начальники с большими звездами на погонах, а его самого даже на порог никто не пустит, не то чтобы выслушать. Всяк сверчок знай свой шесток. Эту нехитрую народную мудрость Димке старательно вколотили в мозг за время службы. Обращаться к вышестоящему начальству можно было только по разрешению нижестоящего начальника. Короче говоря, если взводный не разрешил, к ротному лучше не соваться, все равно запретит. Сидя у костра, Димка так увлекся размышлениями, что не сразу расслышал голоса, раздававшиеся с дороги. Огромный султан, моментально поднявшись на лапы, не спеша направился к выходу из сарая. Было удивительно, как такое огромное животное может так тихо двигаться. Насторожившись, парень передвинул автомат под руку и прильнул к щели в стене, выходившей на дорогу. То, что крохотный костерок могут заметить, Димку волновало не сильно. Автомат, нагревшийся от его тела, вселял в парня уверенность. К тому же кострище находилось среди кучи ящиков и снопов прелой соломы, на расчищенном пятачке земляного пола. Всматриваясь в пелену дождя, Димка пытался определить, сколько человек проходит мимо его схрона. Судя по голосам, не меньше 5 человек. Все мужчины, а судя по тону, спорят они уже давно. О чем именно, солдата интересовало меньше всего. Кобель, убедившийся, что выходить на улицу парень не собирается, все так же бесшумно вернулся обратно к костру и, сев, принялся наблюдать за его действиями. Но все опасения Димки, что его заметит, не оправдались. Группа прошла мимо, даже не обратив внимания на сарай. Впрочем, удивляться тут было нечему. Такая развалюха вряд ли могла заинтересовать группу из 5 человек. Под остатками крыши и двоим-то было тесно. Дождавшись, когда голоса стихнут, Димка отодвинулся от стены и, поднявшись, принялся осматривать сарай. Перед тем, как устраиваться на ночь, нужно было хоть как-то обезопасить себя от случайных прохожих. Быстро собрав ящики, поддоны и щиты, которые в изобилии валялись вокруг, солдат соорудил из них завал, перебраться через который бесшумно было просто невозможно. Еще раз осмотрев свой бивак, Димка прислонил к стенам пару щитов и, подкинув в костер дров, разложил на земле несколько снопов соломы. Накрыв их очередным дождевиком, он расстелил на нем пальто и, улегшись, укрылся еще одним пальто. Благо, в магазине этого добра было с избытком. Привычка иметь при себе все необходимое и осознание того, что впереди долгая дорога, сделали его куркулем, собравшим в большой чемодан все, что только можно было собрать в разбитом магазине. Устроившись так, чтобы голова и верхняя часть тела оказались недоступными для потенциального нападающего, Димка намотал автоматный ремень на запястье и, повернувшись на бок, уснул. Монотонный шум капель навевал сон, и парень уснул раньше, чем коснулся головой чемодана, заменявшего ему подушку. Утро изменений в погоде не принесло. Едва открыв глаза, Димка понял, что дождь все еще идет. Выглянув из-за стены, парень внимательно осмотрелся и, убедившись, что на дороге никого нет, принялся облегчать мочевой пузырь. Вернувшись обратно в сарай, он раздул едва тлевшие угли и, разогрев очередную банку тушенки, уселся завтракать. Нехотя ковыряя ножом мясо в банке, Димка мрачно покосился на льющуюся с неба воду и, повертев в руках банку, проворчал: